Ракитины жили в знаменитой высотке на площади Восстания. Этот и еще шесть небоскребов были построены по личному указанию товарища Сталина на семи холмах Москвы и по замыслу диктатора должны были увековечить его эпоху. Семья Ракитиных занимала огромную пятикомнатную квартиру, оформленную по последнему слову жилищной техники. «Ничего себе живут», — подумал я, — «такую хату только в кино показывать». «Вы не обидитесь, если я вас приму на кухне? Мы в лучшие времена любили здесь посидеть, посудачить». Для москвичей кухонный разговор первое дело. Успокоил ее Меркулов. «Только у нас правило в квартире не курить, вы уж меня извините, Виктория Ипполитовна даже чуть-чуть закокетничала». Леша же посмотрел на нее с укоризной. «Ну, я вам скажу, это была кухня. Я таких гарнитуров даже на выставках заграничной мебели не видел. Овальный стол из черного дерева, покрытый красным стеклом, окружали шесть того же дерева стульев с красными бархатными сиденьями, огромный холодильный шкаф красного цвета, черные кафельные стены, хитро инкрустированные бесчисленные шкафчики для разной утвари». Меркулов осторожно отодвинул стул, и я храбро последовал его примеру. Пока Виктория Ипполитовна ставила на стол атрибуты чаепития, они с Меркуловым вспоминали милые подробности из их стародавней дачной жизни. Меркуловская семья жила в поселке старых большевиков Кратово по соседству с Воеводиными, родителями Вики. Дед ее был последним из магикан Ленинской гвардии. Он умер лет пять назад, его именем названа одна из староарбатских улиц. «Значит, Костя, ты в прокуратуре служишь? А мы все, признаться, думали, что ты в деда. Станешь, как и он, академиком по аэродинамике или физике. А еще говорят гены. Вот у вас в семье одни технари, только ты гуманитарный окончил. И в высоком чине?» Ракитина указала на две крупные звезды в бархатной петличке Меркулова. «Советник юстиции, что-то вроде подполковника». Меркулов сказал это немного пренебрежительно. «Ну что ж, это порядочно для твоих-то лет». Ракитина отпила чаю. Воцарилось неловкое молчание. «Да, в самом деле, Костя», — степенулась Виктория Ипполитовна. «О чем же это мы? Бурьяном заросли дороги юных лет». «Ну и железная баба. Моя маманя на ее месте давно бы в обмороке валялась, а это стихи декламирует». «Константин Дмитриевич, могу я вам задать один вопрос?» Наконец-то мы услышали Лешин голос. «Ты можешь, Алексей, задать нам столько вопросов, сколько хочешь. Но боюсь, дорогой, что ответов у нас нет. Пока нет. Значит, вы не знаете, кто убил отца?» «Нет, не знаю. Не знаю кто, не знаю почему». Молодой Ракитин тоже был немножко старомоден, вежливый, воспитанный, не по годам серьезный. Но мне он нравился. Во всяком случае, гораздо больше, чем его мамаша. Леша прокашлялся и спросил снова. «Если я вам смогу быть полезен, мне показалось, он сейчас скажет, милостивый государь, если я вам могу быть чем-нибудь полезен, Константин Дмитриевич?» «Мы будем иметь это в виду, Алексей. Держи связь вот с Сашей, Александром Борисовичем Турецким, то есть. Запиши номер телефона». Леша сказал «Окей» и достал из кармана записную книжку и паркер. При этом он от волнения, что ли, опрокинул чашку с чаем на скатерть. Ракитина зашипела. «Без рук. Помощник какой выискался. Иди в свою комнату и сиди там, если вести себя не умеешь». Леша встал из-за стола и, на ходу дописывая номер телефона, сказал: «Извините, я пойду. Всего хорошего». Заглянув матери в лицо, добавил: «Успокойся, мама. Виктория Ипполитовна была прежней, сдержанной и надменной.